Книга Притч, 23 глава, 23 стих. Это так очень легко запомнить даже деткам. Детки запомнили, да? Притчи 23, 23. «Купи истину, не продавая мудрости и учения и разума». Второе место – это Евангелие от Матфея, 13 глава, 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет, продает все, что имеет, и покупает поле то». Еще она подобна Царству Небесному купцу, ищущий хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную жемчужину, пошел, продал все, что имел, и купил поле то. Первое место, которое мы прочитали, я еще раз напомню. Купи истину и не продавай. Что-то надо купить и что-то не продавать. А разве не иначе мы говорим, что вообще все, что Бог дает, это все дар? Благодать. Это все даром же, да? Спасение, радость, счастье. А с чем, как это понять? Теперь Слово Божие говорит нам, что нам надо купить, оказывается, истину. Кто-то так сказал, что бесплатный сыр только в мышеловке. То есть в мире все ничего даром не бывает. Даром ничего не бывает. И ценность данной вещи можно определить часто по цене, которая она стоит. Если эта вещь дешево стоит, это значит дешевая. А если она очень дорогая, значит это ценная. И сегодня так очень много подделок, и мы можем определить ценность вещи по той цене, которая платится. И Господь все, что нам предлагает в своем великом богатстве, Он все тоже предлагает и говорит, что это все очень дорого стоило. И он говорит о том, что в нашей жизни, если даже, знаете, бывает в материальной жизни нас когда-то, ну, наверное, многих из вас это бывало, что нас объяснили, говорили, убедили, и ту вещь, которая нам совершенно не нужна была, мы заплатили, а потом оказалось, это фальшивка или неправда, или вообще мы ее не получили. Жалко, но как-то это можно исправить. Но есть духовные ценности, которые не купив, или которые, купив, но продав вовремя дешево, потом мы теряем вечность, теряем спасение. Я хотел бы проиллюстрировать на одном из примеров в Священном Писании. Жили два брата. Детки, вы знаете этих двух братьев? Один продавец, а второй покупатель. И там был товар, там были деньги, там все было. Знаете двух братьев родных? Его звали Иаков и Исав. Однажды один пришел с поля и говорит, я хочу кушать. А второй говорит, даром ничего не бывает. За все надо платить. Он говорит, ну а что я тебе могу дать? Ты имеешь первородство. Давай поменяемся. Я тебе, а ты мне. Я тебе покушать, ты мне первородство. И Исав рассудил так. Первородство, благословение. Что-то вообще такие понятия. Оно не видно, непонятно. Я сейчас умираю. Что мне от первородства, если я сейчас умру? Договорились. Договорились, обмен совершился. Пообещали, пообещали и все. Такое впечатление, что в нотариус ходили, да? Печать поставили. И на тысячелетие это сыграло важное значение в жизни не только этих двух людей, но больших-больших народов, которых от них произошли. То есть человек дешево продал то, что в его глазах казалось это дешево. И обратите внимание, что прошло немножко времени, и сказано о том, пришло время, он прозрел, он понял, какую драгоценность он потерял, и сказано, он плакал со слезами и говорил, «Отец, неужели у тебя одно благословение? Отец, и меня благослови!» Отец говорит, «Все, нету, все, все отдал, все отдал». И кажется, в невидимом плане ничего не изменилось, как был, так остался, в кармане долларов больше не стало, и золотишко больше не стало. А он понял, что действительно он потерял что-то очень ценное и очень важное. И скажу, что, друзья, вот в нашей жизни Бог нам тоже часто предлагает и покупать или приобретать надо вовремя. Приобретать надо вовремя. Бывает время, мы понимаем, что надо, но у нас сейчас времени нет, мы очень заняты, и проходит время, и мы поняли, как много мы потеряли в жизни. Приходит время к старости, некоторые поют гимн. Мрак осенний, мрак вертвящий воцарился, да? Или хоть одну хотел бы душу привести ко Христу. Всю жизнь прожил для себя, в свое удовольствие, только о детях беспокоился. И под конец жизни вспомнил, что, может быть, одну душу ему надо привести к Господу, да? Насколько это плохое состояние. И как приятно тех, которые жизнь прожил, живя для Господа, отдавая себя, покупая эту истину дорогую и не продавая самой большой драгоценности. Я вспоминаю тогда, когда в юности моей были время выборов, серьезных выборов, следования за Господом. Я думаю, что всегда в подростковом возрасте, в юности ищешь каких-то авторитетов. Не только не тех, которые бы красиво только говорили из-за кафедры, а тех, которые бы действительно по-настоящему жили, по-настоящему ценили бы вечное, по-настоящему ценили святое. И вот я вспоминаю один момент, который серьезно повлиял на мое направление жизни. Это вот приехала я на свидание в Омск. И вот на свидание я задал отцу такой вот вопрос. Пап, дело у нас уже, мне кажется, после армии уже был. Может быть, скоро придется жениться. Я еще и не думал жениться, но так просто размышлял. Мне важен был сам вопрос, как отец ответит. Написано: добродетельная жена, дом и имение, наследство от родителей, да? А жена от Господа. Господь мне даст жену. А как насчет дома? Как насчет имения? Там настроят все-таки сыновей. Как насчет имения? Ну, я понимал, что у него срок за сроком, срок за сроком. Вот. И я вспомнил тогда, помню тогда, когда он так к этому вопросу, я думал, он что-то какой-то отговоркой отнесется. Он очень серьезно тогда к этому вопросу отнесся и говорит: сыночек, об этих вопросах у меня есть серьезный разговор. И ну, суть вечером, когда он нас всех собрал, суть этого разговора, он был очень длинный разговор, но суть я запомнил. Детки, у меня есть большое сокровище. Большое сокровище, его нельзя попробовать, но оно имеет большую ценность, ну очень ценно. Это мои 4 судебных приговора. Знаете, говорит, детки, вы можете сейчас это не понять, можете не оценить. Я не знаю, вернусь ли я из тюрьмы, может быть, уже придется здесь уже отойти в вечность, но скажу, что это то сокровище, которое мне в свое время передали, мой отец передал. Я хотел бы, чтобы вы это сокровище ценили, это сокровище страдать за Христа. Знаете, я, откровенно сказать, я возвращался с этого свидания, думаю, ой, папа выкрутился, умело выкрутился из такого сложного вопроса. А вот прошли годы, прошли много уже лет, и вот сравниваю жизнь свою, жизнь других, которые жизнь прожили так вот. Надо сначала устроить себя, им наследство, родители это передали. Сначала пожить для себя, устроить себя, обеспечить, обзавестись семьей, в доме создать все удобства необходимые, чтобы в доме был достаток и немножечко больше, ну а потом можно будет на служение идти, и они никогда, конечно, не пошли на служение. Если даже что-то они делали, то ради тоже какой-то прибыли. И смотришь на них, как-то жалко. Не купили, ничего не заплатили для того, чтобы приобрести это сокровище, да? Я думаю, друзья, это очень важно в нашей жизни. Почему? Вовремя купить. Что мы должны покупать? Вот, во-первых, я хотел бы сначала сказать, как мы достались нашему Господу. Вот в одной из притч, которую мы прочитали, сказано, что один человек на поле нашел жемчужину. Этот человек, это наш Господь, нашел жемчужину. А почему он не идет ночью и откапывает эту жемчужину, детки? Ну, если жемчужина на поле, ну, ее же надо приобрести, это же на поле, значит, нечаянная, да? Нет, так не бывает. Если бы он просто откопал, то он был бы нечестным. И скажите, вот за эту жемчужину дорого ему надо было платить? Очень дорого, сказано. Он продает все, что имеет. Все, что имеет, платит за это поле, приобретает поле, и потом спокойно берет это жемчужину. Это, друзья, кто это такой был? Это наш Господь. Когда-то там вечность. Он увидел, что действительно мы во грехах, что по своей нашей доброй воле мы избрали непокорность, своеволие, жизни для себя, в свое удовольствие. И какие бы удобства нам ни став, бесполезно все равно человек будет избирать свои пути. И в своем предведении Бог видел, вот, Прокопьевскую церковь, Кишиневскую, другие, Новосибирскую церковь, что там будет из всей этой массы города будет единицы, пусть это несколько сот, но это очень мало, но это сокровище, ради которого стоит мне обнищать. И он понимал, что для того, чтобы это приобрести нас себе, нельзя было так просто взять себе, надо было платить. А как платить? Сказать, оставил все, славу небес, сошел на эту землю, стал как человек, не иметь дома, не иметь транспорта, не иметь могилы, не иметь ничего. Друзей и те убежали в последний момент, да? Для чего? А потом и жизни отдать. То есть все, что можно было отдать. И все, что у него было, он все отдал вплоть до жизни своей отдать. Для чего? Чтобы приобрести нас. Вот в этой грязи. Но она сокровище. Это, помните, сказано, носим в глиняных сосудах это сокровище. Да? Так Господь на нас смотрел, что ты дорог в очах моих, многоценен. Я все, что у меня было, я ради тебя отдал. Я так тебя оценил. И вот когда Господь нас так оценивает, мы говорим, что а теперь спасение даром. Но оно даром нам. Но это не даром было для Господа. Господь за него дорого заплатил. А потом говорит, да, я тебе предлагаю даром. Ты только веру его прими. Но после того, братья и сестры, когда мы принимаем веру, скажите, нам надо что-то платить? Или не надо? Живи в свое удовольствие. Жил во грехах. А теперь без грехов живи. Живу как хочу. И вторая притча говорит о том, что надо платить. Смотрите, сказано, что был другой купец, ищущий хороший жемчужин, да? То есть это уже образ человека. Он ищет, и вдруг увидел красоту во Христе. Можно так сказать? Ну, раз и взял. Нет. Сказано так, что пошел, продал все, что имел, и купил ее. Оказывается, для того, чтобы приобрести Христа, оказывается, это тоже нельзя так просто сказать, ну все, я выхожу, Господи, прости меня, и все, я тебя приобрел. Помните, апостол Павел, как хорошо сказано о нем вот, в послании филиппийцам, он так сказал, что для меня было преимуществом, но что для меня было преимуществом, то ради Христа почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Иисуса Христа Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. А кажется, в нашей жизни нам тоже надо платить за спасение, да? Что надо платить? Это самое – отвергнуть себя, свое «я». А потом в нашей жизни Господь задает вопрос, а как ты меня ценишь? Вообще, я для тебя сокровище? Тебя я назвал сокровищем, за тебя заплатил. А я в твоих глазах, я сокровище? Ты меня ценишь? И, братья и сестры, как Господь нас испытывает? Сколько я времени отдаю Богу? Сколько у меня желаний небесных, целей, стремлений? Сколько у меня в финансовом плане я жертвую для Господа? А для некоторых Господь предлагает, а ты готов ли вообще жизнь отдать? Помните, сказано, был умерщвлен верный свидетель Антипа. Или Стефана, побили камнями. Что это значит? Что они не могли жизнь сохранить? Они могли ее сохранить. Но Господь задавал вопрос, а я для тебя драгоценность? Что для тебя дороже, жизнь твоя или я? Являюсь ли я тебя сокровищем настолько, чтобы ты готов был бы жизнь отдать? И эти верные мужи говорили, Господи, ты для меня сокровище, ты для меня драгоценность, дороже жизни. И я так представляю, Господь прославлялся, дьявол был постыжен, и он действительно драгоценность, за которую стоило платить. Вот почему Слово Божие говорит, не продавай. Братья и сестры, в нашей жизни мы иногда можем очень дешево это продать, да? Отказаться от первородства, что? Что-то видимое избрать взамен вечного. Помните, как Иуда посмотрел, как Мария взяла, разбила алавастровый сосуд, помазала ноги Иисусу. Разумно это или неразумно? Столько денег, столько нищих. Почему бы нищим не отдать? А? Обогатить столько бедняков? А? Можно же было обогатить, да? И сначала Иуда, а потом и все ученики так вот толпой, знаете, рассуждает, что она неразумна. Я так представляю, как легко за чужие деньги рассуждать, за чужие деньги, да? Но она пожелала, ну, и Господь встает на ее сторону. Не надо, не надо. Она правильно поступила, да? А смотрите, Иуда сначала хотел чужое мира продать, а потом и своего Господа продал, да? То есть он для него не драгоценность. Он не являлся для него драгоценностью, да? И как приятно за тех, для кого наш Господь будет драгоценность. Вот. И много, братья и сестры, примеров. Нам нужно будет помолиться, друзья. Эти примеры всего лишь говорят о том, что сегодня, я думаю, что если бы кто-то из родителей бы спросить, вы хотели бы, чтобы ваш сын был наподобие того юноши, который подошел ко Христу и сказал бы, Господи, да что мне делать, чтобы быть совершенным? Господь говорит, пойди, продай, что имеешь, и приходи, следуй за мной. Хотели бы иметь такого юношу, который отошел с печали? Нет, да? Нам не хочется. А хочется ли расставаться тогда, когда Господь что-то требует? Детей ли на служение? Материальные какие-то убытки? Наше время еще? Кстати, нам очень приятно в вашей церкви, мы пользуемся столько вашим радушием, жертвенностью. Но скажу, что, друзья, это, наверное, не последнее испытание в нашей жизни. Этих испытаний будет ежедневно и будет постоянно. Почему? Господь силен был бы сделать нас очень богатыми, каждого из нас. Покаялся и сразу миллионер. Мог бы это Господь сделать? Мы даже думаем, может быть или не может. Конечно, может быть. Но Господь этого не хочет делать. Почему? Нам это не полезно. И вот то, что Господь дал нам немножко, Господь предлагает, я это не забрать у тебя хочу, а всего лишь испытать, являюсь ли я тебя драгоценным. Не продашь ли ты меня так дешево? Являюсь ли я для тебя ценностью? Хотелось бы, братья и сестры, чтобы мы, если истину еще не купили, могли бы ее приобрести. И то, что временное, с чем нам придется обязательно расстаться, и с этим имением, и с этой жизнью, и с близкими, и родными, но совсем придется остаться. Нам все равно придется это оставить когда-то, да? Чтобы мы могли добровольно, если надо, для Господа сказать, Господи, Ты для меня драгоценность. И пронести через жизнь, не разменять на что-то временное, земное, чтобы сохранить до вечности и придя к Господу, сказать, Господи, я прожил так и Тебя оценил. Это милость Твоя. Ты мне дал право быть верным перед Тобой. Я Тебе этим прославил. Да поможет Господь нам так жить. Аминь. Помолимся. Что оценишь ты Христа, мой брат, минуту искушения? Возьмешь ли дерево, Креста, и в серебро для наслаждения? Во что оценишь ты Христа? Что оценишь ты любовь, которую явил он миру? А что Христа, что Христа? Дороже бесценно. Христа цени любовь.